минус 360, даже в черно-белом колледже было только 28. На самом деле существуют техники очищения ки, которые позволяют достичь уровня чистого янь, уровень, которого выше даже бессмертного уровня техники очищения ки. Еще один шокированный крик издалека. Неподалеку стоял несравнимо изящно вырезанный кристаллический стол здесь, и поверх него были две книги. На обложках этих книг были яркие светящиеся точки света, а рядом с книгами был серебристый юноша. У серебряно-волосатого юноши была одна из этих звездных книг в руках. Читая книгу, он приходил в восторг. На самом деле требуется от 1000 до 1500 килограммов сжиженной элементной эссенции, чтобы прорваться к уровню Ваньсин. Это невероятно. Бессмертному уровню техники очищения ки обычно требуется всего от 400 до 800 килограммов. Другие новоиспеченные стражи покачали головами и вздохнули от шока. Если вы тренируетесь в этой технике чистого янь, то ваши шансы достичь стадии пустоты и стать земным бессмертным в несколько раз выше, чем если бы вы использовали технику уровня бессмертия. Чем крепче фундамент, тем лучше. Многие из присутствовавших людей даже не слышали о технике чистого янь. Они знали только четыре уровня техники: смертный, земной, небесный и бессмертный. Они не предполагали, что был еще более мощный ранг чистого янь. Нужно понимать, что даже черно-белый колледж, выпукающий небесных бессмертных, не обладал такой техникой. «Ты не понимаешь», — раздался самодовольный голос довольно привлекательной одетой в зеленой женщины. «Техники очищения ки можно разделить на смертоносную, земную, небесную и бессмертную и технику чистого янь. Однако, вообще говоря, даже самые высшие и наиболее прочно устоявшиеся организации, такие как клан Северный Месяц, Неподвижная Вода и другие маркизаты, будут иметь доступ только к бессмертному очищению ки. Только Стражи Дождевого Дракона, самая могущественная организация всей обширной империи Великой Династии Ся, имеют чистый янь. Даже в клане Северный Месяц, Неподвижная Вода нет ни одного такого мастера». Нин молча мысленно подумал про себя. Может быть, они и делают, но не осмеливаются показать. В конце концов, многие маркизаты этого огромного мира могли обладать определенными особыми полномочиями и техниками, но все они должны были бы прятать их, опасаясь, что Великая Династия Ся заподозрит их в желании бунта. Какие? Только хранители Стражей Дождевого Дракона могут изучать эту технику. И даже хранители должны иметь 1000 кармических очков, прежде чем приступить к изучению. Обычным Стражам Дождевого Дракона, как мы, никогда не будет дана возможность изучить ее. Я хотел перейти на тренировку в технике уровня чистого янь. Вскоре эти люди перешли на заключительные страницы, касающиеся техники уровень чистого янь. Мгновенно все начали ругаться и стонать. Нин подумал и двинулся прямо к столу, содержащему 360 уровней бессмертной техники очищения ки, сразу же начал перелистывать их. Другие новые стражи Дождевого Дракона тоже, казалось, что-то придумали, и тоже перелистывали книги. Хранители Стражи Дождевого Дракона нуждаются в сотне кармических очков, чтобы изучить ее. Стражи Дождевого Дракона с одним когтем нужно 10 тысяч кармических очков, чтобы изучить ее. С двумя когтями Стражи Дождевого Дракона понадобится 100 тысяч кармических очков, чтобы изучить ее. Нин перевернул требования, затем покачал головой. В конце концов, бессмертные техники очищения ки были все еще весьма ценными. Для обычных Стражей Дождевого Дракона, чтобы приобрести 10 тысяч кармических очков, нужно было рисковать жизнью многократно. Им, вероятно, придется сражаться десятки лет, прежде чем достаточно накопить их. Это просто жестоко. Несколько культиваторов покачали головами. Нин тоже покачал головой. Изначально он хотел переключиться на обучение по методике чистого янь, но, к сожалению, все эти техники были зарезервированы для хранителей. Для одних было привычным меняться в технике. Например, когда он был в районе Ласточки на гора, Нин обучался среднему искусству элементалей воды, а после прибытия в черно-белый колледж он усвоил основы источника текущей воды. Затем перешел на тренировки по еще более совершенной чистой технике, хотя это было не так хорошо, как если бы он тренировался с самого начала. К сожалению, Стражи Дождевого Дракона не могли так легко позволить учиться этой технике другим. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 4. Светоч драконьего глаза. Вскоре они прибыли на второй этаж дворца. Так трудно изучать божественные способности. Есть 89 божественных способностей, но более половины зарезервированы строго для хранителей. Требования к технике небесной трансформации самые низкие. С одним когтем стражи дождевого дракона нужны только 10 кармических очков. Нин и другие перелистывали одно руководство божественной способности за другим. 10 миллионов? Нин замолчал. Давным-давно он слышал о светоче драконьего глаза. Это была божественная способность, которая появлялась только в легендах и была божественной способностью наравне с солнечным выстрелом Хауи. Сегодня он не ожидал встретить ее здесь. Понятно, что корни великой династии Ся были несравненно глубокими, чтобы она могла обучить такой легендарной божественной способности. Светоч драконьего глаза, она здесь просто чтобы привлекать внимание людей. Нин покачал головой. Она требует того, чтобы обучаемый был хранителем. Очевидно, что нужно быть полностью лояльным к великой династии Ся. И для этого требуется 10 миллионов кармических очков. Это было бы невероятно трудно даже для земного бессмертного. Ясно, что только действительно могущественный демонический бог очищения тела мог выполнить эти требования. Но разве демонический бог очищения тела продаст свою жизнь на службу великой династии Ся, ради единственной божественной способности? Но, конечно, Нин также понимал, что эта божественная способность была безусловно несравненно сильной. Тем не менее, по сравнению с моей звездной рукой, она, вероятно, слабее, размышлял он про себя. Звездная рука входила в десятку бесчисленных божественных способностей, которые были разработаны в ту пору, когда Пань Гу установил небеса. Все это было довольно нереалистичным, чтобы великая династия Ся приобрела одну из 10 лучших божественных способностей. 360 типов бессмертных техники очищения Ки, 3 чистых Янь, 89 божественных способностей, 61 методов божественной воли, 102 запрещенных метода. Было также много других уникальных сокровищ, а также бесчисленные драгоценные материалы. Хотя они были записаны только в книгах, требования к их приобретению были четко отмечены, и поскольку все они были упомянуты, учитывая ресурсы стражей дождевого дракона, они, несомненно, могли бы их производить. Даже магические сокровища уровня бессмертных доступны для обмена. Уровень бессмертных. Я слышал, что даже у многих бессмертных нет сокровищ такого ранга. К сожалению, опять-таки, это требует, чтобы человек был хранителем и обладал огромной суммой кармических очков. Он продолжал читать о том, что было доступно. Даже Цзинин и Мунарцен, ученики Черно-Белого колледжа, третьей самой мощной организации в неподвижной воде, чувствовали себя тронутыми и жаждущими. Можно себе представить, как чувствовал себя обычный новый страж дождевого дракона. Все они испытывали волнение в их сердцах. С точки зрения вместилища Дао, стражи дождевого дракона действительно были номером один во всей великой династии Ся. Что ты решил, когда Нин и остальные вышли из дома? Даист Юйлань, увидев недовольные взгляды на их лицах, сказала им: «Если вы присоединитесь к хранителям, то вы мгновенно взлетите на небеса». Нин и все остальные были спокойны. «Я не тороплюсь. Вы можете в любое время потребовать, чтобы вас приняли в хранители». Адепт Юйлань покачала головой и сказала: «Однако чем позже вы присоединитесь к хранителям стражей дождевого дракона, тем больше времени вы потратите на обучение. Возможно, из-за того времени, которое вы потратите впустую, вы не сможете подняться на самые высокие уровни своего бессмертного пути». Вдруг из группы выскочил короткий, пухлый человек и сказал тихим голосом: «Я присоединюсь к хранителям». Даист Юйлань мгновенно засмеялась, ее улыбка была прекрасна, как цветок. «Отлично, ты первый из этой партии. Выбрать бродить по беззаботному миру или отказаться от этого в обмен на шанс приобрести действительно первоклассные методики и искусство? Какой был лучший выбор?» С древних времен не было четкого ответа. Что касается Цзинина, то, поскольку он имел доступ к божественным способностям, тайным искусствам и приемам Черно-Белого колледжа, он, естественно, не был слишком озадачен. Великая династия Ся действительно использовала все доступные средства, чтобы заманить стражей дождевого дракона стать хранителями. Нин вздохнул про себя. Самое главное, династия никогда никого не заставляла. Это собственный выбор каждого. Если вы присоединитесь к хранителям, вам некого винить, кроме себя. Какой превосходный ход! Все, раздался голос Даист Юйлань. Став стражами дождевого дракона, ваши племена также будут благословлены. На территории ваших племен и кланов вы можете отрезать территорию площадью в 10 000 квадратных километров. Пока вы живы, Эта территория будет защищена стражами дождевого дракона. Не будет никого, кто посмеет вторгнуться ни нее, включая маркизов неподвижной воды. Нин усмехнулся. Много лет назад, когда он был молод и встретился с адептом Муся, адепт сказал то же самое ему. Даже если ты умрешь, эта земля все еще будет защищена на 1000 лет. Даист Юйлань внезапно засмеялась, так же прекрасно, как цветущий цветок. Но если вы станете хранителями, даже если вы умрете, ваша территория все еще будет защищена на 10 000 лет. 10 000 лет, удивился Нин. 10 000 лет, это достаточно времени для того, чтобы клан создал действительно могущественные фигуры, если он сосредоточится на этом. 10 000 лет мира, это не было записано ни в одной из книг. Помимо нескольких людей, которые уже знали об этом, большинство новых стражей дождевого дракона были все еще несравнимо ошеломлены. Если вы захотите присоединиться к хранителям, вы можете сделать это в любое время. Даист Юйлань повернулась и пошла прочь. Делая это, она сказала: «Поехали, пойдем отмечать территорию ваших кланов». Они прошли в древний зал, где каждый из новых стражей дождевого дракона выделял свои территории. Цзи-клан, город 10 000 мечей. Рука Нина слегка кружилась вокруг области на карте, охватывая площадь в 10 000 квадратных километров. Город 10 000 мечей, со всеми 4 префектурными городами, едва помещались внутри. Старик перед столом кивнул. Приняв кожаную карту Нина, он свернул ее обратно, а затем дал Нину талисман. Он сказал: «Возьмите его, и пусть кто-то, кто хотя бы на уровне Цзыфу, свяжет его, а затем повесьте его у ворот города 10 000 мечей». Нин принял его, а затем немедленно ушел. Один человек за другим входил, намечая свою выбранную территорию. Некоторые одинокие испытуемые не принадлежали никаким кланам, и поэтому пока они решили не рисовать. Если вы хотите присоединиться к хранителям, вы можете сделать это в любое время. Лист цветка лотоса появился под ее ногами, а затем поднял ее вверх. Ее голос резонировал в небесах, когда она сказала: «Теперь вы можете делать все, что захотите. Однако помните одну вещь. Вы теперь стражи дождевого дракона с одним когтем. Каждые 10 лет вы должны выполнить миссию, по крайней мере, для одного кармического пункта. Это ваша ответственность как стражей дождевого дракона. Если вы не можете выполнить ее, то вас поймут, но все равно заставят выполнить миссию. Если вы не сможете ее осуществить, то вас исключат». Ее голос эхом звучал в воздухе. Даист Юйлань, стоя на вершине листа лотоса, изящно взмыла в облака, и скрываясь в горах. «Старший брат, что нам теперь делать?» – спросил Нарцен. Нин ответил: «Что мы можем сделать?» Он покачал головой. «Хотя у стражей дождевого дракона есть обильное вместилище Дао, нужно использовать кармические очки, чтобы торговать за них. У нас вообще нет кармических очков, нам нужно поторопиться и взять какие-нибудь миссии. После этого стражи дождевого дракона нас не побеспокоит. Пойдемте принимать миссию, а затем вернемся в город неподвижной воды и распродадим предметы, которые мы нашли в диких болотах». Нарцен согласился. Маленькая лазурная змея была обернута вокруг запястья Нина, и большая белая собака была за его спиной. Рядом с ним был его младший ученик брат Нарцен. Они пошли на миссию, а потом в город неподвижной воды. Нин, Нарцен, гончая белой воды, и Цинцин сидели на вершине военного корабля с драконом. Они быстро взлетели в небо, в облака. «Старший ученик брат, эта миссия не так сложна», — сказал Нарцен. «Честно говоря, нам следовало взять 20-30 кармических миссий. Когда мы вдвоем, действительно будет трудно найти адепта Ваньсин, который сможет нам противостоять. Будь немного терпеливее», — сказал Нин с ухмылкой. «Если мы столкнемся со старшими учениками-братьями Кровавой Тени, Святого Огня, или Небрежным, сможем ли мы их одолеть?» Нарцен несколько раз открыл и закрыл рот. «Честно, они действительно не смогли бы этого сделать. Это были фигуры, которые поняли полный путь Дао и были определенно сопоставимы с первобытными даистами». Нин сказал: «Не думайте, что только потому, что мы убили нескольких адептов Ваньсин и Ваньсин монстров тьмы, мы стали непобедимы. Кроме того, мы уже выполнили 2 миссии на 10 кармических очков. Пока не придет время до следующей миссии, мы будем полностью свободны». Том 9. Цзи Нин из озера крылатого змея. Глава 5. Изоляция в черно-белом колледже. Правда, 100 лет свободы достаточно хороши. Нарцен кивнул, потом стиснул зубы. Прежде чем отправиться в штаб военных миссий, Я действительно не подозревал, что в этом регионе так много подлых фигур. Здесь действительно много всяких подлых людей. Правильно. В глазах Нина появился намек на убийство. Штабы военных миссий имели множество заданий, подавляющее большинство которых влекло за собой убийство некоторых лиц, совершивших чрезвычайно тяжкие грехи. Эти грехи дошли до того, что небесный Даа заставил грехи вращаться вокруг этих грешников. Убив их, улучшалось состояние всей великой династии Ся. Эти двое, один убил огромное количество смертных, чтобы обучиться демоническому глазу кровавого ада, другой действительно сумел взрастить короля-призрака. Я действительно не знаю, сколько младенцев он убил. Нарцен покачал головой. Кроме того, это всего лишь миссии из 10 кармических пунктов. Эти миссии на десятки или сотни тысяч кармических пунктов, они требуют, чтобы в один момент были убиты некоторые действительно злые, ужасные, демонические фигуры, которые причиняют головную боль даже самой великой династии Ся. Несмотря на то, что они окружены бесчисленными грехами, они все еще способны противостоять трем бедам и девяти горям. Когда человек вставал на праведный путь, он должен был суметь постигнуть Даа, усовершенствовать свое Даа-сердце и двигаться шаг за шагом. Однако на девиантных дорожках дела шли гораздо быстрее. Хотя они заставляли грехи вращаться вокруг человека, заставляя три беды, девять горь расти еще более сильнее, эти девиантные, злобные пути могли также позволить своей власти взлететь, что фактически облегчило бы несчастье. Однако, в конце концов, хотя злые пути могут позволить вам временно стать более могущественными, они никогда не были долговечными. Когда наставало время для небесной скорби, те, кто шел праведным путем, имели шанс стать небесными бессмертными. Даже если бы они потерпели неудачу, они стали бы сыпучими бессмертными. Однако на подлых, девиантных путях стать небесным бессмертным было практически невозможно, и очень немногие испытавшихся смогли стать только сыпучими бессмертными. Это было потому, что небесное бедствие для практикующих подлых искусств было просто слишком страшно. Мы добрались до города неподвижной воды. Нарцен посмотрел вниз. Сын младшая. Нин взглянул на маленькую лазурную змею на его запястье. Твой древний ледниковый лед, дай мне его половину. Вжух. Маленькая лазурная змея мгновенно превратилась в туман, а затем превратилась в лазурную девицу. Ее глаза были совершенно круглыми, и она сказала яростно: «Это мое, мастер. Я очень много работала, чтобы приобрести его. Ты проклятый бандит. Я полностью недооценила тебя. Чистая, невинная молодежь прошлого действительно стала такой порочной. У вас действительно нет. Заткни свой рот», — поспешно зарычал Нин. Он глубоко вздохнул и сказал: «Черт возьми, ты не можешь использовать такой огромный кусок древнего ледникового льда. Я собираюсь помочь тебе продать его на небесной горе сокровищ в обмен на сжиженную элементальную эссенцию, чтобы помочь тебе увеличить свою мощь. Поняла?» Цинцин моргнула, потом пробормотала: «Тебе лучше не продавать все сразу. Пойдем со мной и посмотрим, как я продам ее за сжиженную элементальную эссенцию». «Хорошо». Нин был по-настоящему молчалив. Цин младшая была просто слишком скупа. «Хорошо, вот так». Цин вытянула руку. Вжух. Перед ее рукой мгновенно появился кусок древнего ледникового льда размером с небольшую гору. Нарцен распахнул свой рот. Он завыл: «Ты, маленькая зеленая змея, у тебя было столько ледникового льда, но ты дала мне такую крошечную часть. И, подумайте, я был так благодарен ей». Цин даже не опустила взгляд на Нарцена. Помахав рукой, она отправила свой элементарный ки, прорезав айсберг древнего ледникового льда, разделив его на две части. Затем она сохранила половину, отдав вторую половину Нину. «Пойдемте к небесной горе сокровищ». Военный корабль, возглавляемый драконом, бросился вниз, к этому огромному, древнему городу неподвижной воды. Вернувшись в город неподвижной воды, Нин и Нарцен почувствовали мгновенное чувство чего-то знакомого и ностальгического. В конце концов, они жили здесь больше 3 лет. Пробыв внутри небесной горы сокровищ в течение часа, группа Нина вновь вернулась. «Это твое», — Нин вручил бутылку нефрита близ стоящей Цинцин. Цинцин приняла бутылку, внимательно осмотрев ее содержимое. Внутри находилось ровно 2650 килограммов сжиженной элементной эссенции. Это была точная сумма, которую Нин приобрел при продаже древнего ледникового льда. Только теперь она кивнула с довольством. Нин покачал головой и засмеялся. Затем он повернулся к дяде Уайту. «Это для тебя». Когда Нин посмотрел на человека в белых одеждах, который был так похож на его отца, Нин, почувствовал теплоту в своей душе. Дядя, сделав осмотр, был потрясен. В этой бутылке было 4000 килограммов сжиженной элементной эссенции. Он покачал головой и мысленно отозвался. «Нин, сынок, это количество сжиженной элементной эссенции резко повысит твою силу. Не нужно тратить его на меня. У меня здесь 3000 килограммов», — ответил Нин. «Для меня дополнительные 4000 килограммов не окажут большого влияния. Мне, вероятно, понадобится десятки тысяч килограммов, чтобы достичь стадии первобытного даиста. Кроме того, согласно традициям черно-белого колледжа, я должен полностью понять весь путь Дао, прежде чем мне разрешат войти в стадию первобытного даиста. Я все еще довольно далек от того, чтобы понять весь путь Дао. Для меня это не очень полезно, но для вас, дядя Уэйд, это будет очень полезно. Прямо сейчас, сын младшая, это темный монстр Ванисин. Когда вы увеличите свою силу, дядя Уэйд, вы сможете лучше помочь мне», — мысленно отозвался Нин. Дядя поколебался, но в конце концов он кивнул. Во время этой поездки на Небесную гору сокровищ, Нин распродал почти все сокровища, которые он приобрел в диких болотах Горгал, включая защитное сокровище Дуноны, а также сокровища королевского дракона. Он даже продал свои волшебные сокровища королевского дракона за высокую цену. Внутренние волшебные сокровища первобытного монстра темного дракона, эти двое усов драконов, были гораздо более ценными, чем обычные волшебные сокровища, находящиеся на небесах. Нин и Нарцен, каждый, приобрели 5000 килограммов сжиженной элементной эссенции. Нарцен приобрел немало полезных ингредиентов, а у Нина была только бутылка сердцевина огненного лотоса, которая была необходима для питания его золотого пламени земного огня. Вернемся в черно-белый колледж. Обучение в колледже будет очень безопасным. Нам не придется беспокоиться о том, что на нас нападут, сказал Нин. Правильно, нам нужно войти в уединенную медитацию. Я должен уметь тренироваться прямо на пике уровня Ванисин, взволнованно сказал Нарцен. Брат, ты тоже должен быть в состоянии достичь вершины Ванисин, не так ли? Он понятия не имел, что Нин дал 4000 килограммов своему дяде. Он думал, что у Нина все еще было 5000 килограммов. Нин засмеялся и сказал: «Поехали, давайте вернемся и немного потренируемся». Немедленно двое мужчин и два духа зверя стали двигаться в направлении черно-белого колледжа. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 6. Последний уровень Ваньси, надетый во все черное бессмертный Даньцы, медитировал в позе лотоса на своей нефритовой постели. Внезапно его губы искривила усмешка. Похоже, этот юнец присоединился к стражам дождевого дракона. Что-то он быстро вернулся. В этот момент Цзинин и Мунарцен влетели в черно-белый колледж. «Старший ученический брат, я завтра найду тебя», — сказал Нарцен. «Сейчас для тебя самое главное сосредоточиться на своем обучении», — сказал Нин. «После того, как ты получишь достаточно знаний, мы пойдем на новые миссии», — продолжил Нин. После поглощения большого количества сжиженной элементарной эссенции они с удвоенной силой и энергией могли сражаться с этими мерзкими культиваторами. Вжух, вжух. Нин двинулся вперед на своей маленькой лодочке, в то время, как Нарцен плыл на своем большом драконьем корабле. Каждый отправился в свою сторону, в воздухе. «Ах, старший ученик брат Северная Тьма вернулся, младший ученик брат Нарцен», — спросил Северная Тьма. «Я слышал, что вы попали в крупную авантюру». На пути к пику Северной Тьмы, Нин наткнулся на шестерых обычных учеников и одного официального ученика. Это и есть пик Северной Тьмы. Нин смотрел вниз на горный пик со своего летающего корабля. Уже был закат, и в лучах заходящего солнца пик казался таким иллюзорным и сказочным. «Сын младшая, в черно-белом колледже есть много запретных областей, чтобы их посетить, нужно специальное разрешение. Просто спокойно тренируйся в своей комнате, чтобы я был за тебя спокоен», — это были последние наставления Нина. «Не волнуйся, мастер». Войдя в черно-белый колледж, Цзин охватило чрезвычайное возбуждение. Нин рассмеялся, увидев, как разволновался Цзин, и продолжил свой полет дальше. Одна фигура за другой возникали из имения пика Северной Тьмы. Это были шестеро оставшихся в живых: Нин, Мэн Роч, покрытый облаками облачный нефрит, Фаргард Вэйфан и потустороннее солнце. Старший ученик брат Цзинин, все шестеро поприветствовали его в унисон. «Старший ученик брат Цзинин, вы уже вернулись, удалось ли вам присоединиться к стражам дождевого дракона?» Облачный нефрит смотрела на Нин, Глаза ее ярко сияли. Как очень красивая девушка, она естественно привлекала множество поклонников, они тянулись к ней, как мотыльки на свет. Многие пытались добиться ее, исключение составляли Мэн Рочи и ее старший брат, покрытый облаками. Увидев Нина, облачный нефрит подумала: «Все мои воздыхатели даже близко не сравнимы со старшим учеником братом Цзинин. Даже Дао Компаньон не так хорош, как старший ученик брат Цзинин, он как минимум вдвое хуже него». «Да, я присоединился к стражам дождевого дракона», — сказал Нин с улыбкой. Все шестеро от души поздравили Нина. Нин кивнул, затем показал настоявшую рядом с ним девицу. «Это мой дух-зверь, Цинцин, вы должны быть знакомы. Старший ученик сестра Цинцин». Все, включая облачный нефрит, говорили с ней с большим уважением. Они ощущали исходящую от нее мощную ауру. Она определенно была уровня темного монстра Ваньсин, в то время как все шестеро были лишь Цзыфу ученики. На самом деле Цинцин намеренно не показала всю мощь своей ауры. «Хорошо, теперь вы можете уйти. Дядя Уэйд, дайте отдельную тренировочную комнату для Цинцин», — попросил Нин, сам отправился в свой тренировочный зал. Как только он вернулся, он сразу начал тренироваться. «Неудивительно, что он такой талантливый», — подумала облачный нефрит, глядя на Нина и сказала: «Да, компаньон, которого я выберу в будущем, должен быть таким же трудолюбивым, как старший брат-ученик». В самом центре отдельной учебной комнаты, залитой светом от драгоценной отделки на вершине нефритовой кровати, тихо сидел Нин в позе лотоса. «Начнем». Нин взмахнул рукой, появилась нефритовая бутылка. Он поставил ее перед собой, открыл пробку. В этой нефритовой бутылке было 3000 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Как только он открыл пробку, наружу толстой струей стала выходить питательная аура. Душа Нина была очень прочна, а талант просто потрясающий. Скорость его обучения была удивительно быстра. Обычно адепты Ваньсин без достаточного количества элементарного ки могли столетия провести в обучении, чтобы прорваться к первобытному уровню даиста, для Нина хватило бы нескольких десятков лет, даже при недостаточных тренировках. Эти 3000 килограмм сжиженной элементарной эссенции были эквивалентом кропотливых тренировок в течение 60 лет. «Впитывайся». Нин открыл рот и стал поглощать элементарную эссенцию. Внутри него, в области Цзыфу, источник воды, начал выделять огромное количество несравненно чистых элементарных ки. Все элементарное море стало слегка поворачиваться и подниматься. В это время, в море элементарного ки, начали появляться бесчисленные зерна изысканной сущности. Грохот — это бесчисленные зерна изысканной сущности стремительно поднялись в небеса. В области неба Цзыфу были тысячи звезд, солнце и луна. Эти несравненные и таинственные звездные тела начали медленно двигаться, начал формироваться новый, чистый уровень Ваньсин элементального ки. Грохот — бесчисленные зерна изысканной сущности, взлетая в небеса, мгновенно попадали в орбиты этих звездных тел. Бесчисленные звездные тела, медленно перемещаясь, измельчали зерна и разрывали их, затем поглощая останки. Естественно, что солнце и луна поглощали большее количество зерен. Звездные тела двигались без остановки, проявляя свою и притягательную, и отталкивающую силу. Внезапно, гравитационные силы достигли своего максимума, и теперь звездные тела не могли сдвинуться ни на дюйм. Но они продолжали поглощать все больше и больше зерен очищенной сущности. Достигнув определенного размера, звездные тела претерпели качественную трансформацию. Бах! Уровень Ваньсин элементарного ки от этих звезд стал гораздо чище, чем раньше. Средняя ступень уровня Ваньсин. Израсходовав почти 1000 килограмм элементарной сжиженной эссенции, я достиг середины уровня Ваньсин, размышлял Нин. Надо продолжать. Долгое время спустя, на этот раз Нин впитал в себя более 1500 килограмм, и бесчисленные звезды внутри Нин, в его Цзыфу области, претерпели еще одну качественную трансформацию. Последний уровень Ваньсин. Нин открыл глаза, посмотрел на нефритовую бутылку, в ней осталось меньше 500 килограмм элементарной эссенции. С таким количеством он бы не смог достигнуть самого пика. Основываясь на своем предыдущем опыте, он знал, чтобы достичь вершины уровня Ваньсин, ему требовалось не менее 2000 килограмм сжиженной элементарной эссенции. На самом деле этап прохождения до самого пика уровня Ваньсин, первобытного даиста, будет самым сложным, сокрушенно вздохнул Нин. Может быть, Нин пойдет и убьет других Ваньсин даистов, как говорится, если долго ходить по воде, то обувь, в конце концов, промокнет. Возможно, Нин столкнется с высокопрофильным, очень сильным адептом Ван Синь, у которого бы имелись невероятно мощные сокровища. В таком случае он бы погиб. Если бы не особые обстоятельства, никто бы не пошел наперекор судьбе, убивать бессмертных культиваторов. Какое-то время борьба с ними могла быть успешна, но когда-нибудь все закончилось бы погибелью. Не надо спешить. На данный момент, как в смысле понимания, так и в Дао Меча, я недостаточно хорош. Прорыв к первобытному этапу не наступит за короткий промежуток времени, размышлял и опять продолжил медитацию. Вскоре наступил рассвет и пришел Нарцен. Старший брат-ученик, кричал Нарцен. Он был в необыкновенно приподнятом настроении. Я прошел весь путь, до самой вершины Ван Синь, и у меня еще осталось немного сниженного элементарного вещества. Почему ты так самодоволен? Я тоже нахожусь на пике Ван Синь, сказал Цинцин, глядя на Нарцена. Нарцен был в шоке. Ты, имея такое малое количество сжиженной элементарной эссенции, ты же был на таком же уровне, что и я. Мне, чтобы достичь пика Ван Синь, пришлось принять гораздо больше сжиженного элементарного вещества, чем тебе. Цинин поджал губы и ответил. Я принял 300 килограммов, чтобы добраться до поздней стадии Ван Синь, затем еще 2250 килограмм для достижения пика стадии Ван Синь. Понятно, что я был намного ближе к поздней стадии Ван Синь и намного сильнее тебя. Нин сидел в стороне, потягивая вино и посмеиваясь над спорящими. Старший ученик, брат, как насчет вас? Спросил Нарцен, присаживаясь рядом с Нин. Поздний уровень Ван Синь, спокойно ответил Нин. Поздний? Почему вы достигли всего лишь позднего уровня? Нарцен был потрясен. Мой сын Нин и я оба сейчас на поздней стадии Ван Синь, сказал беловолосый мужчина в белом халате, вошедший в ворота. Нарцен понял, Нин отдал свою сжиженную элементарную эссенцию гончей белой воды, который ранее был только лишь на пике уровня Цзыфу. Иначе, как собака смогла пройти весь путь до конца Ван Синь? Дядя Уэйт имел чрезвычайно высокий уровень понимания в отношении Дао образований. Таким образом, имея достаточное количество элементарной сжиженной энергии, он смог значительно продвинуться, пояснил Нин. Младший ученик, брат, ты собираешься навестить своего мастера? Спросил Нин. Если нет, мы отправляемся в путь прямо сейчас. Нет, ответил Нарцен, покачав головой. Нин кивнул. Ты тоже не пошел к своему мастеру? С последнего раза, как они попрощались со своими мастерами, прошло всего 3 месяца. Результаты Нина в фехтовании за этот период времени не намного улучшились, поэтому он не спешил увидеть своего мастера. Том 9. Цзи Нин из озера крылатого змея. Глава 7. Разочарование. Давайте позавтракаем и затем отправимся в путь, сказал Нин. Все садитесь, дядя Уэйт, сын младшая, садитесь. Они все сидели, болтали, смеялись и ели. Когда солнце полностью встало, завтрак был завершен, и группа Нина покинула черно-белый колледж. Никто из них не знал, что после этого отъезда они долго не вернутся сюда. Нин встретил людей, немало знакомых людей, когда вернулся в черно-белый колледж, так как весть о его возвращении быстро разлетелась и многие хотели с ним встретиться. Вжух! Девятилота смахнула рукой, и перед ней появилось водяное зеркало. Она внимательно стала себя рассматривать. Да, Девятилотос слегка нахмурилась. Цвет ее одежды стал меняться и даже вышивка на ее одежде изменилась. Это были волшебные одежды и естественно они могли менять свой цвет. Спустя некоторое время Девятиволос, наконец, улыбнулась, оставшись довольной своим отражением. Она махнула рукой и водяное зеркало опустилось. Вжух! Появился нежно-белый цветок лотоса. Девятилотос шагнула на цветок лотоса и он взлетел в воздух. Немного погодя, Девятилотос, стоя на белоснежном цветке лотоса, увидела далекий пик северной тьмы. Я слышала, что вернулся младший ученик, брат Цзи Нин. Интересно, встретимся ли мы с ним? Ее голос эхом отозвался над пиком северной тьмы. Вскоре появился очень смуглый мужчина и соблазнительная женщина. Это были Мэн Роч и облачный нефрит. Роч поспешил откланяться и сказал ей. Старшая ученица, сестра Девятилотос, старший ученик, брат Цзи Нин, вчера вернулся, но сегодня утром уже ушел. Облачный нефрит с восхищением рассматривала Девятилотос, стоявшую на белоснежном цветке лотоса. Ей казалось, что Девятилотос – самая красивая бессмертная фея, и она не могла не завидовать ей. Он ушел, Девятилотос была ошеломлена и расстроена. «Когда он вернется?» – спросила она. «Мы не знаем», – покачал головой Роч. Старший ученик, брат, сказал, что на этот раз, вероятно, его не будет очень долго. Долго, Девятилотос печально вздохнула, в ее глазах читалось разочарование, и она скрылась в далеких горизонтах. Цзинин не знал, что Девяти Лотос приходила, чтобы повидаться вскоре после его отъезда. В это время он уже был в пути со своим младшим учеником-братом, и к этому времени дядя Уэйт и Цинцин уже успели поймать несколько преступников. Благодаря разведке стражи Дождевого Дракона, примерно через месяц группа Нина, наконец добралась до места, где скрывался злой культиватор, известный как адепт Черный Рог. Этот адепт в своих сражениях опирался на учение Король-Призрак, и никому еще не удавалось его победить. К его сожалению, на этот раз он встретился с группой Нина. Дядя Уэйт украдкой смог сделать так, чтобы адепту Черный Рог некуда было убежать. И после этого группа Нина проявила себя. Нину даже не пришлось сражаться. Он позволил Мунарцену показать свою технику Змеи-Пожиратели Небес и использовать свое умение, чтобы убить короля-призрака. Без защиты король-призрак и адепт Черный Рог были парализованы от ужаса и мгновенно убиты. «Младший ученик-брат, твоя сила явно увеличилась», — похвалил Нин. «Ты с такой легкостью смог убить печально известного адепта Черный Рог». «Хе-хе», — Нарцен почесал затылок. «Я на пике уровня Ванисин в конце концов, и моя техника Змеи-Пожиратели Небес заметно улучшилась после того, как я приобрел немало материалов на Небесной горе сокровищ. Естественно, моя мощь значительно возросла». Нин понял. Да, формирование требовало большого количества ресурсов и драгоценностей. «Поехали дальше в поисках следующих преступников», — сказал Нин. «Нам помогают еще 4 адепта Ванисин, с ними мы справимся с любыми преступниками без особых усилий». Стоящая рядом Цинцин была очень довольна похвалой. Что касается гончей белой воды, он спокойно стоял в стороне и улыбался. Вжух! Дракон-военный корабль снова взлетел в небеса, и группа Нина снова отправилась в путешествие. Они отправились на поиски очередного преступника, адепта Цэндоу. От глаз и ушей стража Дождевого Дракона спрятаться было невозможно, только подобные Нину могли укрыться, который мог затаиться в своем подводном поместье. Для всех остальных, которые находились в этом огромном мире, который контролировался великой династией Ся, невозможно было избежать нападения стражей Дождевого Дракона. Адепт Цэндоу спрятался очень далеко. Это место находилось в 3 миллионах километров от города Неподвижной Воды и считалось одним из самых дальних заводей всего командорства Неподвижного Воды. Если бы он укрылся еще дальше, он бы совсем покинул командорство. Если адепт Цэндоу покинул командорство Неподвижной Воды, то может нам лучше разделиться в его поисках. Группа Нина идет по массиву телепортации горы Багрового Дракона. Вжух! В районе города Дуньюи неожиданно засветился массив телепортации, свет поднялся над его уровнем больше, чем на 300 метров. «Приветствую, милорд, стража Дождевого Дракона», — почтительно поприветствовал группу Нина старик. Все 6 учеников и группа экспертов Синтянь были крайне почтительны друг с другом. Нин внимательно обвел всех взглядом. Дуньюи город находился на территории командорства города, в нем находилась великая династия Ся, располагающая такими же войсками, как и город Ласточкиной горы. Единственное их различие состояло в том, что город, находящийся внутри командорства, обладал небольшим массивом телепортации стражей Дождевого Дракона. Дикие болота горы Гайл были главной опасной зоной, и поэтому стражами там были первобытные даисты и сыпучие бессмертные, а город Дуньюи был вполне обычным местом, и поэтому в нем находились только ученики Цзыфу. Кивнул Нин. «Младший ученик-брат, пойдем». Нин не стал тратить время на разговоры с этими людьми. Они немедленно сели на свой корабль и дальше продолжили свой путь. Основываясь на последних данных разведки стражей Дождевого Дракона, адепт Цэндоу находился где-то в пределах древнего, горного хребта, который был в несколько десятках километров за пределами Дуньюи. Группа Нина тщательно обыскала горный хребет в поисках адепта. Вскоре наступила ночь. Вот он, Нин, глядя вниз с военного корабля, который находился на вершине ночного неба, заметил город, который был не виден невооруженным взглядом. К счастью, Нин обладал божественным чутьем, в противном случае они бы потратили огромное количество времени в поисках места, где скрывался адепт Цэндоу. «Что это за город?» Глаза Нина вспыхнули от предвкушения боя. «Где город?» «Не вижу», — поспешно спросил Нарцен. «Прямо под нами, следуйте за мной», — сказал Нин. Нин спрыгнул вниз. Воздух рвался у него под ногами, за ним последовали гончая белой воды и Нарцен. «Стоп!» — Нин показал вниз, где из ниоткуда появился поток воды, который закрутился в водовороте. Мгновенно все вокруг стало крутиться и меняться. И вдруг, вместо диких гор, появился огромный город, заполненный большим количеством рабов. Все рабы были заняты тяжелым физическим трудом, перевозили камни, строили стены, все делалось для укрепления этого города. «Это удивительно», — промолвил Нарцен, увидев город, появившийся из ниоткуда. «Он культиватор подлых искусств. Он может убивать простолюдинов, чтобы совершенствовать свою гнусную технику. Но зачем ему строить для этого город?» Нарцен видел, эти простолюдины буквально работают до смерти на строительстве этого города. Нину нечего было сказать. Глядя на это, его божество полностью чувствовало все происходящее в этом городе, здесь ощущалось отчаяние, боль, предсмертная агония живущих здесь людей. Они были в состоянии какого-то оцепенения, вызванного полным отчаянием. В людских сердцах было безграничное негодование, их ненависть была настолько сильна, что легко ощущалось. Это просто ад. Нин висел в воздухе, прямо над городом, не замечая, что огромный лотос водяного пламени кружился вокруг него. Свет водяного лотоса озарил ночное небо. Мгновенно бесчисленное количество людей, занятых непосильным физическим трудом, подняли вверх головы. Они наблюдали за лотосом водяного пламени. «Циндай, старый дьявол, поторопись выйти на бой!» — громко закричал Нин. Его крик загромыхал по всему городу. «Ах, заграждение Бум!» Многие жестокие и кровожадные сянтин-эксперты, контролирующие этот город, начали выть в предсмертной агонии. Кровь лилась из их ран, и они умирали на месте. Они все были учениками адепта Циндоу и помогали ему в злодеяниях. Божественное чувство подсказывало Нину, что все эти люди были окружены аурой греха, она не коснулась только обычных людей. Те же, которые были одурманены, этой аурой достигли высочайшего уровня подлости. Против них Нин использовал свое искусство тряски души, в котором он достиг совершенства. Как мог этот старый дьявол сотворить такое? Рабы в изумлении смотрели на происходящее, они не могли поверить, что все эти сантяне-эксперты были повержены. Внезапно в воздухе появился одетый в белое длиннобородый мужчина, пристально вглядывавшийся в Нина. «Могу я узнать, что за даист пришел?» Нин тоже постарался внимательно рассмотреть мужчину, не боясь, что тот быстро скроется. Дядя Уэйд закрыл пространство. Из-за этого старицей был вынужден объявиться. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 8. Никогда не забуду Циндоу. Старый дьявол, у тебя еще остались несколько молодых злодеев. Нин старался с первого взгляда изучить далекий дворец. Вход во дворец сохраняло множество учеников Цзыфу, этого старого дьявола. «Смею я спросить, кто вы, товарищ даист?» — ехидно спросил Циндоу. Нин, окруженный лотосом водяного пламени, продолжал смотреть на адскую картину внизу. Потом тихо сказал: «Когда вы умрете и отправитесь в царство земного мира, вас будут мучить на 18 уровне пустоты. И пусть все страдания, которые испытали эти люди, вернутся к вам сильнее в 1000 раз». Адепт Циндоу покачал головой. «До тех пор, как я могу стать земным бессмертным, когда придет этому время, я отправлюсь в царство мертвых. Учитывая мою доблесть, как бессмертный, я стану бессмертным призраком. Почему я должен бояться мучений?» «Земной бессмертный?» — Нин холодно смотрел на него. «Учитывая, сколько ты совершил грехов, твои прошлые заслуги тебе не зачтутся, и ты будешь страдать в мучениях на 18 уровне потустороннего мира. Сумма греха, которую совершил адепт Циндоу, значительно превышала Бейтс Зышень. Тело адепта было окружено кровавым светом. Совершенное им количество грехов было удивительным». Как только Нин произнес свою речь, адепт Циндоу взревел от ярости. «Я думаю, что умрешь ты». Вжух. Внезапно над головой адепта возник кровавый поток, наполненный безграничным грехом и злом. Этот неизмеримый по своей мощности кровавый свет бил прямо в душу Нина. Муравей, который хочет поднять дерево. Перед глазами Нин всплыло божественное лицо матери Нюева. Оно стояло в воздухе, излучая бесконечную ауру света. И кровавая аура адепта мгновенно растаяла, как снег на солнце, превратившись в ничто. Плохо. Лицо адепта Циндоу исказилось, он мгновенно повернулся, чтобы бежать. Тут Нин выпустил ледяной рев. «Умри!» Его могущественное божественное чувство в приливе дикой волны подавило душу адепта Циндоу. Адепт мгновенно почувствовал головокружение и впал в ступор. Нин указал на него пальцем, и из ниоткуда перед Циндоу появился лотос водяного пламени. Адепт уже не мог сопротивляться и моментально превратился в мясную кашу. «Что? Бежать?» 5 учеников Цзыфу, охранявших вход во дворец, были неслыханно испуганы. Они отправились вслед за Циндоу. Их также окружала аура греха. Нин указал на них лотосу водяного пламени, и тот своим божественным светом превратил их в мясистую кашу одного за другим. Нарцаны гончие белой воды не могли проявить радости, они были поражены бесчисленными муками простолюдинов, задаваясь вопросом, как можно было так поступать с людьми. Этот противник обладал техникой демонический глаз кровавого ада, и с ним было сложно справиться, но Нин, имея сильный дух и обладая божественной волей, смог единственный ему противостоять. «В мире есть добро и есть зло», — спокойно сказал Нин старший ученик. «Брат, мы закончили обе наши миссии, что нам делать дальше?» — спросил Нарцан. «Дальше, я буду мстить». Из глубины сознания Нина всплыли три пропитанных кровью имени: Дун VII, Юй Дун и Шуи. Нин никогда не забывал этих трех имен. Самые близкие люди в его жизни, его мать и отец, погибли из-за этих троих. «Мстить? Кому?» — Нарцан был озадачен. «Тем, кто убил моих родителей», — медленно произнес Нин. Услышав это, Нарцан изменился в лице. Цинцин опустила голову, прижав ее к руке Нина, пытаясь его утешить. Что касается гончей белой воды, он просто наблюдал за происходящим. В конце концов, он лично был свидетелем того кошмарного дня. «Я не могу делить небеса с теми, кто убил моих родителей», — сказал Нин. Хотя Цзи Нин и говорил очень спокойно, Му Нарцан и Цинцин ощущали ненависть и намерение убить в каждом его слове. Эта враждебность была глубоко в душе Нина. Нин не мог забыть этого. Он ушел из Ласточкиной горы с намерением отомстить. Однако в тот момент он мало что знал об окружающем мире. Поэтому он решил присоединиться к черно-белому колледжу и для начала увеличить свою власть и силы, временно пряча свою боль и ненависть. Теперь, когда он окончил обучение и присоединился к стражам дождевого дракона, пришло время отомстить за отца, дядю и мать. «Младший ученик-брат, я собираюсь отомстить за своих родных, для этого мне будет достаточно помощи Цинцины дяди Уайта, ты можешь уходить», — сказал Нин, глядя на Нарцана. «Старший ученик-брат, о чем ты говоришь, у меня тоже в этом мире не осталось никого из родственников, моя мать мертва. Как твой младший ученик-брат, я знаю, насколько сильна твоя боль», — ответил яростно Нарцан. «В прошлом году я отмстил за свою мать, покончив со злодеями, убивших ее. Я обязательно пойду с тобой, Нин». Нин был потрясен. Мать Нарцана погибла, он отомстил ее убийцам. Нарцан был один в этом мире, его младший ученик-брат никогда не рассказывал ему об этом прежде. «Отлично», — Нин кивнул, нежно хлопнув Нарцана по плечу. «Ты хороший брат, тогда поехали в город неподвижной воды». Нарцан спросил: «Для чего нам нужно идти в город неподвижной воды? Ведь ты хотел отомстить». «Правильно, но пока мы можем действовать против наших обидчиков, утверждая, что мы еще выполняем свою миссию. Это будет для нас хорошим оправданием», — ответил Нин. «Прежде чем поехать в город неподвижной воды, нам надо кое-что приготовить. Во-первых, нужно разузнать все о моих врагах. Во-вторых, мне нужно купить волшебные сокровища», — сказал Нин. «Еще волшебные сокровища? Неужели наши враги так сильны, старший ученик-брат?» Нарцан удивленно покачал головой. Нин ответил: «Нет, они только ученики Цзыфу. Даже если они сделают прорыв, то станут только обычными адептами Ваньсин. Тогда для чего нам нужны еще сокровища, старший ученик-брат?» — недоумевал Нарцан. Нин ответил низким голосом: «Потому что я собираюсь разрушить их души». Холодная злоба звучала в словах Нина. Нарцан вспомнил и свою ярость против врагов, убивших его мать. Это чувство было ему знакомо. «Пойдемте», — позвал Нин. Вся группа немедля села на корабль дракона и отправилась в город неподвижной воды. Приехав в город неподвижной воды, Нин первым делом посетил своего хорошего друга, Байвы. «Я уже знаю, что тебя приняли в стражи дождевого дракона, и твоего младшего брата тоже», — сказал Байвы. Видя, как настороженно Нин смотрит на служанок, он приказал тем оставить их наедине. «Брат Байвы, я пришел вас просить о помощи, мне нужны разведывательные данные о троих людях, Дун Семь, Шуи и Юй Дун. Однако, я не хочу, чтобы Небесная Гора Сокровищ узнала об этом», — сказал Нин. Байвы кивнул. «Хорошо, я немедленно отправлю людей на разведку». Нин поблагодарил Байвы и попросил прощения за беспокойство. Убить этих троих не представляло сложности. Трудность была в том, что у его врагов были очень могущественные близкие. Например, Дун Семь был внуком первобытного даиста горы Снежного Дракона. И как только бы Нин не пытался скрытно расправиться с убийцами своих родственников, об этом бы сразу стало известно. Таким образом, он должен был очень тщательно подготовиться к своей мести. «Я отправил людей на разведку», — Через пару часов будут результаты, а вы пока отдохните», — сказал Боевой. «Готовые отчеты Боевой», — напрямую передал Нину. Это были самые подробные разведывательные данные о врагах Нина, и они были собраны в секрете, как и просил Нин, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего подозрения, что эти отчеты составлены специально для Нина. Нин начал изучать отчеты, в это время Боевой и Нарцен тихо сидели, медленно потягивая вино и не мешая Нину. Отчеты были довольно подробными, они отражали всю жизнь врагов Нина, начиная с их детства. Единственное, чего не было в них, так это записи о нападении на его родителей и дядю. Небесная гора сокровищ, тоже не всеведущий, будет сложно узнать все малейшие подробности об этих злодеях, покачал головой Нин. Этот Дун Седьмой настоящий монстр, он был испорчен еще, будучи ребенком. Дун Седьмой происходил из основного клана Дун. Клан Дун имел ранг первобытного даиста и был чрезвычайно могущественным кланом. В клане Дун было немало талантливых фигур. В нем состоял и чемпион Дуноны, который был самым старшим и талантливым в поколении Дун Седьмого. Дуноны был убит королевским драконом в диких болотах Горгал. Отцом Дун Седьмого был даосский Санцехолот. У него был старший сын, но он погиб во время во внешнем мире, поэтому Дун Седьмой остался его единственным ребенком, к которому даист Санцехолот был очень привязан. Хотя подобные Дуноны и пользовались авторитетом в клане, но они не могли и близко сравниться с Дун Седьмым. Люди в клане заискивали перед ним, было много незаслуженной лести, отчего Дун Седьмой становился все более высокомерен. Его самое большое увлечение было изнасилование красивых женщин, у которых были наиболее изысканные ауры. Он причинял множество бед и беспокойств. Однако из-за его могучих родственников никто не мог помешать остановить злодеяния Дун Седьмого. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 9. Намерение убийства. Это плохо, что Дун Седьмой живет на горе снежного дракона, вместе с даистом Санцехолодом. Пока он там находится, я ничего не смогу с ним сделать, Нин покачал головой. Хоть он был и уверен в своих силах, но напрямую атаковать древнюю школу, существовавшую бесчисленное количество лет, это было безрассудством. Даже сыпучие бессмертные не осмелились бы на такой поступок. Дальше в отчете была информация о Юй Дун. Он был культиватором с огромными амбициями и был послушником у Дун Седьмого. Сейчас он был ранним адептом Вань Син и жил у горы лунного полумесяца со своим мастером. Юй Дун на самом деле он совершил не так много злодеяний. Во всяком случае, в отчете Небесной горы сокровищ описывалось лишь два, естественно, исключая случай убийства родственников Нин. Зато его мастер и наставник совершил немало злодеяний, он достиг пика уровня Вань Син более 200 столетий назад и был чрезвычайно опасен. Да, бороться с ними тоже будет нелегко, вздохнул Нин. Так посмотрим на последнего убийцу. Нин начал изучать материалы Шуй. Шуй изначально был из другого клана Дун, он также был выдающимся человеком и был в должной мере оценен кланом Дун. К настоящему моменту Шуй уже достиг пика адепт Вань Син, но поскольку его потенциал был ограничен, он покинул гору Снежного Дракона и остался жить на территории клана Дун. Клан Дун входил в клан даиста Санцехолода, однако не был так защищен, в нем не было первобытных даистов, которые оберегали клан Дун. Нин почувствовал возможность без особого труда справиться с Шуй, ведь он собирался убить только его, а не расправляться со всем кланом Дун. Боевой ощущал угрозу, исходящую от Нина. Он думал про себя: «Мой брат Цзинин очень любезный человек, но я не знал о желании мести, поселившейся в его душе». «Брат Боевой». Нин поднялся на ноги, Боевой тоже поспешно встал. Нин продолжил: «Я тебе очень благодарен за твою помощь и запомню все, что ты для меня сделал. Мне пора идти. Если вам что-нибудь понадобится, брат Цзинин, обращайся, я всегда готов тебе помочь», — ответил Боевой. «Я это всегда знал». Нин с благодарностью пожал ему руки и удалился. Пару часов спустя группа Нина покинула город неподвижной воды. «С этими волшебными сокровищами у меня есть огромная возможность перевоплотиться». Нин поднял над головой волшебное сокровище, похожее на тарелку с благовониями. «Младший ученический брат, пойдем на юг к горе лунного полумесяца». Место горы лунного полумесяца считалось святой территорией, потому что здесь жили могущественные адепты Вань Син и адепты полумесяца, и другие племена не создавали им никаких проблем. В роскошном зале на нефритовой кровати сидел старец, излучавший зловещую ауру. Над его руками плыл черный ятаган. Со стороны прозвучали голоса. Старик зловеще улыбнулся и позвал говоривших. В комнату вошли невысокий уродливый человек и красивая женщина в лазурных одеяниях. Это Юй Дун, один из многочисленных учеников, который достиг высшего уровня Ваньсин. Он совершил свой прорыв в течение десятилетий, что было довольно быстро. «Может, я его недооцениваю», — подумал старик, глядя на уродливого человека. Что касается его внешности, бессмертный культиватор не слишком заботился о своем виде. Если б он был слаб, то многие бы смотрели на него свысока, но так как он обладал силой и могуществом, к нему относились с уважением. Судя по всему, Вэйер привыкла к Юй Дуну, продолжал размышлять старик. «Кажется, все мое наследство перейдет в руки Юй Дуна. Вэй, дочка, подойди ко мне», — позвал зловещий старец. Лазурная женщина подошла к нему и села рядом. Она крепко обняла старика. «Папа, старший ученик брат Юй Дун достал для тебя подарок. Вам он определенно понравится». «Неужели?» — зловеще рассмеялся старик. Юй Дун молвил с уважением в голосе. «Мастер, я достал для вас бутылку вина Трое Бессмертных, вино Трое Бессмертных». Глаза старца засветились, он стал принюхиваться. Он уже был на пике Ваньсин в течение двух столетий и был близок к своему концу. Ему осталось недолго. Культиваторы, которые были близки к концу жизни, старались получить от нее максимум наслаждений. Трое Бессмертных было воистину первоклассным вином, которое было невероятно сложно найти. Оно было доступно только в таких местах, как город Неподвижной Воды. Старец одобрительно кивнул, он был все более доволен Юй Дуном. Несмотря на то, что Юй Дун достиг уровня Ваньсин, он все еще оставался под опекой старца и относился к нему, как к своему отцу. «Мастер, по сравнению с твоей добротой ко мне, вино – это лишь небольшой знак внимания». Юй Дун поднес вино старцу на необыкновенно красивом подносе, который был настоящим произведением искусства. Спустя некоторое время Юй Дун и Юэ Вэй вышли из зала. Зловещий старик внимательно наблюдал за ними. Он одобрительно кивал, глядя на то, как Юй Дун обращается с его дочерью. Имение Юй Дуна находилось в другом зале и было защищено формациями, не позволяя войти кому-то ни было извне. Сидя у себя в зале, Юй Дун, внимательно глядя на Юэ Вэй, попросил ее встать. Юэ Вэй встала, с нее спали одежды, обнажив ее совершенное тело. Она опустилась на колени и приблизилась к ногам Юй Дуна и начала их лизать. «Раньше ты мной пренебрегала, а теперь стоишь между моих ног, как собака, и преданно смотришь на меня», — сказал Юй Дун. «Старший ученик брат, прекрати меня дразнить», — ответила Юэ Вэй. Юй Дун схватил ее за голову и сильно надавил. Юэ Вэй начала кашлять и подавилась. «Ха-ха-ха», — дико рассмеялся Юй Дун. На следующее утро, в полном наслаждении, Юй Дун сидел и размышлял. Юэ Вэн сидела у него на коленях. «Младшая ученица-сестра, когда этот старый ублюдок передаст мне полумесяц формации сабли? Я долгое время служил ему, даже после того, как стал адептом Ваньсин. Но он еще не всему меня научил». Юэ Вэй мягко ответила. «Не волнуйся, старший ученик-брат, отцу ты нравишься все больше и больше. Я напомню ему об этом, что ускорит процесс. Надеюсь, этот старый ублюдок не умрет, пока не передаст мне эту формацию сабли». Глаза Юй Дуна светились холодом. «Не волнуйся за это», — поспешно ответила Юэ Вэй. Юй Дун все еще продолжал размышлять. «Максимум, я могу ждать еще 3 года. Я не могу впустую тратить свое время на этого старого ублюдка. Через полмесяца я попрошу обучить его своей формации сабли, и ты, Юэ Вэй, должна помочь мне в этом», — продолжил Юй Дун. «Хорошо», — Юэ Вэй покорно кивнула головой. Глядя на нее, Юй Дун рассмеялся. «Видел бы тебя сейчас твой отец, он умер бы от гнева. Ха-ха-ха». Его злой смех раскатился по всему залу, но Юй Дун не переживал, что его кто-то услышит, так как комната была прочно защищена от внешнего мира. Еще в юности Юй Дун понял, что в этом мире сильный всегда поглощал более слабого. Он цеплялся за любую возможность приумножить свою силу, чтобы его боялись. Все, кто узнал его истинное лицо, были уже давно мертвы. Изучая отчет разведки, Цзинин не мог полностью распознать, что из себя представлял Юй Дун. В конце концов, разведывательная гора потратила не так много времени на такую второстепенную фигуру, как Юй Дун. Полумесяц формации сабли, которым обладал старый ублюдок, достался ему от сыпучего бессмертного. Даже у горы Снежного Дракона не было такого мощного образования. Раньше Юй Дун не мог даже надеяться на обладание формацией сабли, но он усердно постигал секреты адепта полумесяца, приложив все свое старание, чтобы полумесяц формирования сабли перешел к нему. Если старик не передаст мне формацию, тогда я убью его. И холодный решительный свет мелькнул в глазах Юйдуна. Он приложил невероятные усилия для того, чтобы из простых смертных пробиться к нынешнему положению. Он был невероятно расчетлив и на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Он даже убил двух молодых гениальных учеников своего клана для достижения своей цели, но об этом никто не знал. В воздухе над горой лунного полумесяца висел военный корабль-дракон. Нин внимательно смотрел вниз. «Старший ученик, брат, не собираешься ли ты напасть?» – спросил Нарцен. Он чувствовал, как желание Нина расправиться со своими врагами увеличивалось. «Нет, не сейчас». Его божественное чувство распространилось, охватив всю гору лунного полумесяца. Он уже видел все происходящее внутри. «Этот Юйдун, кажется, необыкновенный молодой человек. Может, я его недооценил. Он смог достичь этого уровня, начав как обычный смертный». Нин вспомнил историю Юйдуна. «Я думаю, с ним будет не так просто. В отчетах многое упущено. Я думал, что он просто очень удачлив. Однако, несмотря на его амбициозность, такая безжалостная фигура, как Юйдун, сегодня умрет». Глаза Нина сверкнули. В мире бессмертных культиваторов власть была важнее всяких интриг. Например, с помощью своего божественного чувства Нин мог гораздо больше, чем Юйдун. «Пойдем в имение Юйдун», — позвал Нин Нарцена. Том 9. Цзи Нин из озера Крылатого Змея. Глава 10. Юйдун, гончая белой воды, теперь в человеческом обличии, тоже смотрел в сторону имения врага, и его глаза были наполнены жаждой убийства. В конце концов, он был свидетелем убийства близких Нина. Вжух! Дракон военный корабль молнией понесся вниз, в то время как дракон военный корабль стремительно приближался к поместью. Юйдун и его прекрасная младшая ученица-сестра в своем имении занимались непристойными и похотливыми вещами. Иногда в перерывах между развратом Юйдун издавал гнусный смех. «Юйдун!» Внезапно раздался голос сверху. Юйдун потрясенный прислушался. Его младшая ученическая сестра с недоумением спросила: «Старший ученик, брат, чей это голос? Быстро вставай!» Юйдун моментально облачился в мантию. «Кого из братьев даистов сюда принесло?» — закричал Юйдун, и тут, увидав в небе дракон военный корабль, он удивился, так как понимал, что ни один обычный бессмертный культиватор не может обладать таким кораблем. «Младшая ученица-сестра, поторопись позвать сюда мастера!» — приказал Юйдун. Красивый юноша, одетый в меха, выглядывал с драконьего военного корабля. У него был лазурный змей, обмотанный вокруг запястья, за ним стоял седой мужчина с белой мантией. Молодой человек, который был в мехах, несомненно, являлся лидером. «Моя дочь, Вэй!» — лицо зловещего старика изменилось. Его дочь разрушила талисман, который он ей дал, и он чувствовал, что талисман разбит в соседнем имении Юйдун. Что же случилось? Что могло произойти с Вэй, что она вдруг сломала талисман горы лунного полумесяца? Эта мысль не давала старику покоя. Адепт полумесяца не мог поверить, что на его собственной территории его дочь может столкнуться с какой-либо опасностью. Вжух! Адепт полумесяца мгновенно превратился в полосу черного света, взмыл ввысь, покинув пределы зала, направился в сторону имения Юйдуна. Учитывая способность адептов Ваньсин передвигаться с молниеносной скоростью, через несколько мгновений адепт полумесяца пролетал над военным кораблем, из которого в этот момент выходил Цзи Нин. Увидев в небе военный корабль, адепт полумесяца не на шутку встревожился. Его чутье никогда не подводило. Вот и в этот раз он сразу понял, что это не просто корабль, а, увидев выходивших из корабля Нина и Нарцена, с уверенностью определил, что юноши были необычными культиваторами. Неудивительно, что его дочь мгновенно разрушила талисман.